заметили гады. Ну, живьем не возьмете. Пальцы, казалось, не мякотью, а косточками впились в автомат. Но почему же они не окликают его? Снова хлюпнуло несколько камешков, затрещал орешник, и цепочка пригнувшихся немцев подошла к клену. Они оглянулись по сторонам и расположились на берегу возле лодки. Как выстрел, чиркнула спичка, запахло дымом. У Варивона до предела обострились зрение, слух, обоняние, а ноги так одервенели, словно были засунуты в муравьиную кучу. Заходило солнце, и на клёне зароптала листва. Усталые чужестранцы долго плескались в реке, потом, одевшись, беззаботно расселись на траве и принялись что-то жадно есть, запивая вином, а затем, лениво разговаривая, пошли вдоль берега. Варивон, следя за врагами, яростно разминал затекшие ноги. Вот и скрылись вояки. Замолкли голоса, только за рекой гудели машины. Варивон не слез, а скатился с дерева, постоял у клёна, пока окрепли ноги, и тихонько двинулся по бережку. Вдали, охватив половину неба, разрастался пожар, и ветер доносил оттуда приглушенный шум перестрелки. У села за рекой не умолкал женский крик. Он поднимался высоко-высоко, на неимоверно пронзительных нотах, обрывался и вновь вырастал, страшный и мучительный, как открытая рана. «Какая там несчастная убивается!» — схватившись за голову, подумал Варивон. Только теперь нервы его не выдержали, и он ощутил неприятную горячую резь в сухих глазах. «За что ты страдаешь, край мой? Горят твои села, рыдают женщины, чужеземцы устилают твою землю трупами. Может, и моя Василина, мои дети завтра заголосят, как эта женщина за рекой. Останусь жив, буду бить тебя, фашист, без жалости, без милосердия. Это только начало моего счета». Зная, что гитлеровцы ночью не нападут, Варивон стал медленно взбираться на Сокол-гору, разыскивая в зарослях местечко побезопаснее и потеплее. Еще несколько дней назад он заметил, что на Сокол-горе есть печи, где нагретый воздух не выдувается ветром. Вскоре он нашел такой уголок в зарослях и проспал тревожным сном до позднего утра. Днем Варивон убедился, что линия фронта отодвинулась дальше, и поздним вечером, осторожно ознакомившись с местностью, пошел на восток с твердой решимостью добраться до своей части. У подножия горы он еще раз напился свежей воды и, храня в сердце воспоминания о пережитом, вышел на дорогу, которая вела, как он угадывал, к Большаку. По обе стороны дороги вздыхали и осыпались полусонные хлеба, грустно кричала перепелка, а позади темнел гигантский силуэт могучий сокол горы. Гнат Фисюк дважды пытался перейти линию фронта. Впервые это было, когда он попал в Летычевский укрепрайон и увидел ужасающую бестолковщину, насажденную не весь чьей рукой. Еще в мирное время окрестные села знали о строительстве неприступной линии железобетонных дотов, на которые летели десятки миллионов рублей. А теперь, когда настала война, укрепрайон был в сущности приведен в негодность. В нем не осталось обученных войск, с него сняли все вооружение. «Вредительство!» — кричали командиры, хватаясь за голову. «Настроили склепов», — хмуро говорили бойцы, глядя в мертвые глазницы дотов. «Порядочки!» — шипел Гнат Фисюк, и, похоже, было, что он радовался безотрадной картине вредительства или головотяпства. Это только укрепляло его мысль. Война проиграна, и надо как можно скорее собираться домой, пока жив. На линии укрепрайона, где следовало быть завесе огня, Гнат впервые пошел в штыковую атаку. Перед самым боем он еще думал, как перебежит на ту сторону, как доберется до знакомой местности, до своего села. Но когда их подняли, у него пропали все мысли о побеге. Он, почти ничего не соображая, бежал на зелено-шинельную полосу, из груди у него рвалось «Ура!», и он слышал, как этот крик раскатывается по всему полю. Вот он уже распознает отдельные фигурки, из которых состоит зеленая полоса. Они нарастают, и он догадывается, что долговязый с перекошенным лицом Фюнен-Юнкер, с которого слетела пилотка, его жертва или палач. Один из них должен пасть на этом поле. Забыв все приемы штыкового боя, Гнат как острогой бьет в самую середину груди фашиста. Тот наваливается на штык, над винтовкой рассыпаются его длинные льняные волосы, из-под которых с болью вырывается одно только «Хох!». Гнат выдергивает из обмякшего тела железа и видит на недавно смазанных желобках капли крови. Гнат обмякает, его мутит и рвет. Никого из утомленных и ослабевших, возвращающихся далеко не победных шагом бойцов, не удивило, что Гната вырвало. А ему долго еще мерещилась кудель льняных волос над винтовкой. Второй раз он хотел ускользнуть, когда проходил неподалеку от своего села. Но в это время взводный поручил ему отвезти в город несколько тяжело раненых, и совесть не позволила бросить своих искалеченных однополчан. А родное село все удалялось и удалялось. Гнат, вспоминая о нем, начинал понимать, как плохо он жил на свете, как не умел ценить всего, чем обладал в мирное время. Больше всего он скучал по Юстину и Марте, и к ним прежде всего хотелось ему пробиться, забыть возле них страшную стрельбу, штыковые атаки, грязь войны, ибо думалось, что по ту сторону фронта стоит тишина, и что там он также будет обрабатывать свое поле, как в 20-х годах до коллективизации, вновь станет полным хозяином своих десятин. Тогда он и Юстина научат выращивать хлеб. Может, и Марта перейдет к ним жить. Но вскоре все надежды и мечты Гната развеялись, как дым. Несколько дней их дивизия сдерживала бешеный напор врага. На переднем крае вместе с пехотинцами находился командир дивизии, высокий, стройный человек с веселыми глазами и еще более веселой улыбкой на всегда приподнятых краешках губ. О его храбрости ходили самые невероятные слухи. Из уст в уста передавалось, что он под Новгород-Волынском во время такого же наступления врага также улыбался и в штабе армии. Командующий увидел среди окружающих единственного улыбающегося человека и сразу же набросился на полковника. «Ты чего улыбаешься? Не видишь, что делается?» «Вижу», — улыбаясь, ответил тот. «И не волнуешься?» «Волнуюсь. Но фашистов-то мы разобьем. Как на твоем участке?» «Не отступили ни на шаг». И это была правда. Дивизия полковника Романенко отступила только когда ее уже окружили, пробив фланги. А сам Романенко, нарушая устав, все время находился на передовой с бойцами. И вот дивизия после нескольких дней обороны сама ударила на врага. На рассвете она смяла его центр и резерв и покатилась в низину, где вдруг запылали белые хатки подолян. Убегая, фашисты вымещали свое поражение на жителях. Перед глазами Гната прошли раненые дети. Он видел убитых матерей, сожженный скот, изувеченные сады. Но больше всего поразила его повешенная женщина с двумя косами, упавшими на грудь. Гнат почувствовал, что в нем все перевернулось. Он снял пилотку, перекрестился, поднял автомат погрозил далям, куда откатывался враг, и поклялся в душе биться до последнего. И, словно поняв бойца, комиссар дивизии, товарищ Нечуй Витер, положил ему руку на плечо. «Хорошо, солдат, клясться надо оружием». Так Гнат похоронил надежды на свои мирные десятины и стал настоящим солдатом.